Айзек Азимов. Стальные пещеры. Глава 13. Мнение машины. «Вы ошибаетесь», — произнес Эрденил негромко. «Да, пусть решит доктор». «Доктор Джерригел?» «Мистер Бейли». Взгляд робототехника, дико метавшийся между детективом и роботом во время их диалога, остановился наконец на человеке. «Я пригласил вас сюда для авторитетного анализа этого робота. Я могу предоставить в ваше распоряжение лаборатории городского бюро стандартов. Если вам понадобится другое оборудование, вы его получите. Мне важно одно. Быстрый и точный ответ, и плевать на расходы и хлопоты». Бейли поднялся. Он говорил довольно спокойно, но внутри у него все кипело. Ах, если бы он только мог схватить доктора Джерригела за горло и выдавить из него нужные доказательства, а не заниматься научными изысканиями. «Ну так как, доктор?» – потребовал он. Нервно улыбнувшись, доктор Джерригел заявил: «Мой дорогой мистер Бейли, лаборатория мне не понадобится». «Это почему же?» – спросил Бейли недоверчиво. Он стоял, судорожно напрягшись всем телом. «Первый закон проверить нетрудно. Хоть прежде мне и не приходилось заниматься этим, как вы сами понимаете». Бейли втянул ртом воздух и медленно выдохнул его. «Что вы хотите этим сказать? Что можете проверить его здесь?» «Да, конечно». «Послушайте, мистер Бейли, я дам вам аналогичный пример. Будь я врачом, и потребуйся мне узнать содержание сахара в крови пациента, я бы прибег к помощи лаборатории для определения интенсивности основного обмена, проверки функций головного мозга или исследований генов на наследственное заболевание. Мне потребовалось бы более сложное оборудование. С другой стороны, чтобы проверить, зрячий ли он, достаточно провести рукой у него перед глазами. Чтобы узнать, жив ли человек, почти всегда достаточно проверить его пульс. Иначе говоря, чтобы узнать, жив ли человек, почти всегда достаточно проверить его пульс. Иначе говоря, чем важнее и фундаментальнее проверяемое свойство, тем проще используемое оборудование. То же самое с роботом. Первый закон – его фундаментальное свойство. Он влияет на все. Проверить его наличие или отсутствие у робота можно десятками способов. С этими словами он вынул из кармана плоский и черный предмет, который оказался портативным фильмоскопом. В приемное отверстие он вставил миниатюрный ролик пленки. Затем он достал секундомер, из нескольких белых пластмассовых полосок составил нечто похожее на логарифмическую линейку с тремя подвижными шкалами. Изображенные на них условные знаки показались Бейли совершенно незнакомыми. Доктор Джерригел погладил свой книгоскоп и слегка улыбнулся, будто повеселев при мысли от предстоящей работы. «Это мой справочник по робототехнике», — заметил он, — «с которым я никогда не расстаюсь. Он стал частью моей одежды». Доктор Джерригел самодовольно хмыкнул. Затем он поднес к глазам окуляр аппарата и стал осторожно вращать рукоятки настройки. Аппарат издал жужжащий звук и замолк. «Книгоскоп имеет встроенный алфавитный указатель», — гордо произнес робототехник, не отрываясь от аппарата, отчего его голос звучал приглушенно. «Моя конструкция экономит массу времени. Впрочем, не о том речь». «Так-так. Ну-ка, придвиньтесь ко мне поближе, Эрденил». Эрденил придвинул к нему свой стул. Он внимательно и бесстрастно следил за всеми этими приготовлениями. Бейли держал его под прицелом. То, что последовало, смутило и разочаровало его. «Доктор Джерригел стал задавать какие-то бессмысленные вопросы и делать что-то непонятное, манипулируя то своей счетной линейкой, то книгоскопом. Вот, например, один из его вопросов. «У меня двое родственников, с разницей в возрасте 5 лет. Младшая из них девушка. Какого пола старший родственник?» «На основании приведенных данных определить невозможно», — ответил Эрденил. «Еще бы ему не ответить», — подумал Бейли. А доктор Джерригел, взглянув предварительно на секундомер, вытянул в сторону правую руку и предложил Эрденилу дотронуться третьим пальцем своей левой руки до кончика его среднего пальца. С этой задачей Эрденил справился быстро и легко. Через 15 минут, не больше, доктор Джерригел закончил проверку. Он в последний раз молча просчитал что-то на линейке и быстро разобрал ее. Затем он убрал секундомер и вынул из книгоскопа справочник. «И это все?» – спросил Бейли, нахмурившись. «Все?» «В высшей степени странно. Вы ведь не задали ни одного вопроса, относящегося к первому закону». «Любезнейший мистер Бейли, когда врач ударяет вас по колену резиновым молоточком и нога дергается, не означает ли это, что он проверяет таким образом состояние вашей нервной системы? Или, например, удивляет ли вас, что по реакции вашего зрачка на свет он может сделать вывод о злоупотреблении некоторыми алкалоидами?» «Так каково же ваше решение?» – спросил Бейли. «Мозг Р. Дэниела создан на основе первого закона». Он резко утвердительно кивнул головой. «Этого не может быть», – сказал Бейли хриплым голосом. Бейли поверить не мог, что доктор Джерригилл способен принять еще более чопорный вид, чем обычно. Его глаза сузились, и взгляд их стал жестким. «Уж не хотите ли вы учить меня робототехнике?» «Я не подвергаю сомнению ваши знания», – извиняющимся тоном произнес Бейли. «Но, может быть, вы ошиблись? Ведь вы сами сказали, что никто не знает теории роботов, не оснащенных первым законом. Слепой может читать по системе Брайля или пользуясь звуковым аппаратом. Предположим, что вы ничего не слыхали ни о Брайле, ни об аппарате. Не стали бы вы тогда утверждать, и не подозревая своей ошибки, что раз этот человек знает содержание какого-то книгофильма, значит он зрячий?» «Я вас понял», — более мягким голосом проговорил ученый. «Однако ваш слепой не мог бы читать при помощи глаз, а именно это, пользуясь вашим сравнением, я и проверил. Поверьте мне на слово, мистер Бейли, Р. Дэниел вне всякого сомнения оснащен первым законом». «А что, если он пошел на обман?» Это был отнюдь не самый умный вопрос, и Бейли знал это. «Исключено. В том-то и разница между человеком и роботом. Мозг человека, как, впрочем, любого млекопитающего, не поддается полному анализу ни одним из существующих математических методов. Поэтому и невозможно с уверенностью предугадать его реакцию. Мозг же робота поддается такому анализу, иначе было бы невозможно его построить. Мы точно знаем, какой должна быть его реакция на определенные возбудители. Ни один робот не способен на фальсифицированные ответы. То, что вы называете обманом, просто-напросто чуждо умственному горизонту робота. Тогда давайте рассмотрим конкретный случай. Р. Дэниел все-таки направил свой бластер на толпу. Я сам видел это. Я присутствовал при этом. Верно. Он не стрелял. Но не должен ли первый закон вызвать у него какое-нибудь нервное потрясение? Как вы знаете, этого не произошло. Потом он был совершенно спокоен. Доктор Джерригилл неуверенно потер подбородок. «Это явная аномалия». «Ничего подобного», – неожиданно вмешался Р. Дэниел. «Партнер Иллэйдж, будьте любезны, осмотрите бластер, который вы у меня взяли». Бейли взглянул на бластер Р. Дэниела, который лежал у него в левой руке. «Откройте патронник», – настаивал Р. Дэниел. «Осмотрите его». Бейли взвесил все «за» и «против» и с опаской отложил в сторону свой бластер. Затем быстрым движением открыл бластер робота. «Он пуст», – озадаченно сказал он. «В нем нет заряда», – согласился Р. Дэниел. «При тщательном осмотре вы убедитесь, что его там никогда не было. Этот бластер не имеет запальника и использоваться как оружие не может». «Значит, вы направляли на людей незаряженный бластер?» «Бластер мне нужен только для того, чтобы выполнять роль детектива», — ответил Р. Дэниел. «Однако, если бы меня снабдили настоящим заряженным бластером, я мог бы случайно причинить вред человеку, что, разумеется, немыслимо. Я бы вовремя объяснил вам это, но вы сердились и не хотели меня выслушать». Бейли невидящим взглядом уставился на бластер, который все еще держал в руке, и тихим голосом сказал: «Теперь, кажется, все, доктор Джерригилл. Благодарю вас за помощь». Бейли послал за завтраком. Но когда его принесли, рулет с дрожжевым орехом и довольно экстравагантный ломтик жареного цыпленка на крекере, он даже к нему не притронулся. Мрачные мысли в хаотическом беспорядке проносились в его мозгу. На его длинном лице застыло угрюмое выражение. Он как бы жил в нереальном мире, жестоком, вывернутом наизнанку мире. Как это могло случиться? Недавние события тянулись за ним, наподобие кошмарного сна, начиная с того момента, как он вошел в кабинет Джулиуса Эндерби и внезапно погрузился в пучину убийств и робототехники. Господи! А ведь прошло только двое суток. Он упорно искал разгадку в Космотауне. Дважды обвинил в убийстве Эрдэниела. В первый раз как человека, подделывающегося под робота. Во второй раз как несомненного робота. И дважды его обвинение рассыпалось в прах. Теперь он вынужден отступать. Хочет он этого или не хочет, ему придется заняться Нью-Йорком. А с прошлой ночи он не может отважиться на это. Его мозг осаждают недвусмысленные вопросы, но он отказывается их слышать. Не в силах, наконец. Иначе придется ответить на них, и тогда... О боже, как страшится он этих ответов. Лайдж! Лайдж! Кто-то тряс его за плечо. В чем дело, Фил? Спросил Бейли, очнувшись. Филипп Норрис, детектив класса С5, сел, положил руки на колени и подался вперед, вглядываясь в лицо Бейли. Что с тобой? Наркотиков наглотался? Сидишь тут с открытыми глазами, а у самого вид, как у покойника. Он взъерошил свои редеющие светлые волосы, а его близко поставленные глаза алчно поглядывали на стынущий завтрак Бейли. «Цыпленок», — начал он, — «скоро его будут давать только по рецепту врача». «Угощайся», — сказал невыразительно Бейли. Приличия взяли вверх, и Норрис ответил. «Не стоит. Я через минуту иду обедать. Ешь сам». «Слушай, что у тебя за делишки с шефом?» — спросил он нарочито небрежным тоном. «Какие делишки?» «Не прикидывайся. Ты знаешь, о чем речь. С тех пор, как он вернулся, ты словно поселился у него. В чем дело? Наклевывается повышение?» Бейли нахмурился и почувствовал, как с упоминанием о служебных дрязгах к нему возвращается чувство реальности. У Норриса примерно такой же стаж, как у него, и не мудрено поэтому, что он ревностно следит за всякими признаками предпочтения, оказываемого начальством Бейли. «Что ты? Какое там повышение?» — сказал Бейли. «Все это ерунда. А что касается комиссара, то я бы с радостью уступил его тебе. Забирай, ради бога!» «Ты неверно меня понял», — сказал Норрис. «Пусть тебя повышают, мне все равно. Но если у тебя с шефом дела на мази, почему бы не помочь мальчонке?» «Какому еще мальчонке?» Ответа на это не потребовалось. Из какого-то укромного угла комнаты вышел, шаркая ногами, Винсент Берретт, тот самый юноша, которого уволили ради Эрсэмми. Он нервно мял в руках свою кепку, и на его скуластом лице появилось подобие улыбки. «Здравствуйте, мистер Бейли». «А, Винс, как дела?» «Неважно, мистер Бейли». Он жадно оглядывался по сторонам. «Конченый человек», — подумал Бейли. «Живой труп. Деклассированный». Внезапно у него пронеслась гневная мысль. Он с трудом сдержался, чтобы не выразить ее вслух. «Что ему от меня-то нужно?» «Мне очень жаль, малыш», — сказал он. Что он мог еще сказать? «Я все думаю. Может, что подвернется?» Норрис придвинулся к Бейли и сказал ему на ухо. «Кто-то должен положить этому конец. Теперь собираются уволить Чэнь Ло». «Что? Неужели не слышал?» «Нет. Черт побери, у него же С3. 10 лет службы за спиной». «Что верно, то верно. Но его работу может делать машина с ногами. Кто следующий?» Молодой Винс Берретт не прислушивался к шепоту. Погруженный в свои мысли, он сказал. «Мистер Бейли». «Да, Винс». «Знаете, что говорят? Говорят, Лириана Милейн, танцовщица Субэтерекса, вовсе не человек, а робот». «Глупости». «Разве? Говорят, будто теперь таких научились делать, что не отличишь от человека. С какой-то особой пластической кожей, что ли?» Бейли вспомнил о Эрдэниеле и не нашелся, что ответить. Он покачал головой. «Как вы думаете, — продолжал юноша, — никто не будет против, если я поброжу здесь. Как-никак я здесь когда-то работал». «Конечно нет, малыш». Юноша ушел. Бейли и Норрис проводили его взглядами. «Пожалуй, медиевисты правы», — заметил Норрис. «Значит, назад к земле? Ты это имеешь в виду, Фил?» «Что ты? Я говорю о роботах. Назад к земле. Ха! Будущее старушки Земли не имеет границ. Нам не нужны роботы, вот и все». 8 миллиардов людей». «А запасы урана иссякают», — проворчал Бейли. «Вот тебе и не имеет границ». «Ну и что, что иссякает? Ввозить уран будем? Или откроем новые ядерные процессы? Человеческую мысль не остановишь, Лайдж. Нужно быть оптимистом и верить в наше серое вещество. Изобретательность — наше главное богатство, и ее запасы не истощатся никогда, Лайдж». Он разошелся вовсю. «Во-первых, можно использовать солнечную энергию. А ее хватит на миллиарды лет. В орбите Меркурия можно построить космические станции, аккумуляторы энергии. На Землю энергия будет передаваться направленным лучом. Этот проект был не нов для Бейли. Ученые-теоретики носились с этой идеей уже по меньшей мере лет полтораста. Беда в том, что пока не удается послать такой плотный пучок энергии, чтобы он не рассеялся, пройдя расстояние в 50 миллионов миль. Бейли так и сказал. «Понадобится, сделаем и это», — возразил Норрис. «К чему понапрасну трепать себе нервы?» Бейли представил себе Землю с неисчерпаемыми запасами энергии. Население сможет увеличиться. Можно расширить дрожжевые фермы, интенсивнее использовать гидропонику. Все упирается только в энергию. Минеральное сырье можно доставлять с необитаемых небесных тел галактики. А если узким местом станет вода, ее можно будет ввозить со спутников Юпитера. Черт возьми, можно заморозить и вытащить в космос океаны, и они будут кружить вокруг Земли, как маленькие ледяные луны. Всегда рядом, всегда под рукой. Одно океанов можно освоить и заселить. Даже запасы углерода и кислорода можно сохранить и увеличить за счет метановой атмосферы Титана и замороженного кислорода со спутника Урана – Умбрелия. Население Земли может вырасти до 1 или 2 триллионов. Почему бы и нет? Было время, когда казалось трудным представить, что население Земли достигнет, как нынче, 8 миллиардов. Было время, когда население даже в 1 миллиард казалось невообразимым. Каждое поколение с медиевальных времен имело своих пророков мальтузианского толка, и их пророчества никогда не сбывались. Но что бы сказал на это Фастольф? Мир в триллион человек? Допустимо. Только жизнь их будет зависеть от привозного воздуха и воды, и от энергии. Мудреные хранилища, которые расположены в 50 миллионах миль отсюда. Как это страшно ненадежно. Земля постоянно будет на волосок от полной катастрофы при малейшем нарушении работы любой части галактического механизма. «Мне лично кажется, что проще вывести излишек населения», — сказал Бейли. Это был скорее ответ на картину, которую он вообразил себе, чем на то, что говорил Норрис. «Да кто нас возьмет?» — беспечно, но с горечью сказал Норрис. «Любая необитаемая планета». Норрис поднялся, похлопал Бейли по плечу. «Лайдж, съешь своего цыпленка и приходи в норму. Не иначе, как ты глотал наркотики». И он ушел, посмеиваясь. Бейли посмотрел ему вслед, скривив рот в невеселой усмешке. Норрис раструбит об этом повсюду, и их отдельские остряки, а они есть в каждом учреждении, еще не скоро оставят его в покое. Тем не менее, он был рад, что Норрис перестал твердить о Винсе, о роботах и о деклассировании. Бейли вздохнул и ковырнул вилкой холодного вязкого цыпленка. Бейли доел свой рулет, и только тогда Эрденил встал из-за стола, который ему выделили еще утром, и подошел к нему. Бейли неприязненно взглянул на него. «Ну что?» «Комиссар отсутствует, и никто не знает, когда он вернется. Я предупредил Эрсэме, что мы хотим воспользоваться кабинетом комиссара, и что кроме комиссара он не должен впускать никого». «Зачем нам понадобился кабинет?» «Чтобы никто не мешал. Вы ведь не станете отрицать, что нам надо обдумать следующий шаг. Я полагаю, вы не намерены прекратить расследование, Иллайдж». Именно это и было сокровенным желанием Бейли, в чем, разумеется, признаться он не мог. Он молча поднялся со стула и прошел в кабинет Эндерби. «Ну, Дэниел, так в чем дело?» — спросил Бейли. «Партнер Иллайдж», — начал робот. «С прошлой ночи вы сам не свой. В вашем психоизлучении произошел заметный сдвиг». Ужасная догадка промелькнула в голове у Бейли. «Вы телепат?» — воскликнул он. «Если бы не все эти три волнения, он бы и мысли такой не допустил». «Нет, разумеется, нет», — ответил Эрденил. «Тогда какого дьявола вы толкуете о моем психоизлучении?» — немного успокоился Бейли. «Я употребил данное выражение, чтобы описать какое-то ощущение, которое вы скрываете от меня». «Какое ощущение?» «Это трудно объяснить, Элайдж. Если вы помните, первоначально я был предназначен для изучения психологии человека». «Да-да, конечно. И вас потом превратили в детектива, снабдив пресловутым контуром справедливости». Бейли и не старался скрыть свой сарказм. «Совершенно верно, Иллайдж. Однако мое первоначальное назначение также осталось в силе. Меня создали для проведения цереброанализа». «Для анализа биотоков мозга?» «Вот именно. При наличии соответствующего приемного устройства Цереброанализ можно проводить на расстоянии, не прибегая к помощи электродных контактов. Мой мозг и является таким приемником. Разве на Земле не применяется этот метод?» Бейли не знал, что ответить, поэтому игнорировал этот вопрос. «Что вы узнаете, измеряя биотоки мозга?» – поинтересовался он с опаской. «Конечно, не мысли, Элайдж. Я получаю представление об эмоциях и, главным образом, анализирую темперамент человека, его скрытые побуждения. Так мною было установлено, что комиссар Эндерби был не в состоянии убить человека при тех обстоятельствах, которые преобладали в момент совершения преступления. И с него сняли подозрения только на основании ваших выводов?» «Да, потому что они достаточно достоверны. Я ведь очень точная машина». Еще одна мысль поразила Бейли. «Постойте!» – воскликнул он. «Значит, комиссар не подозревал, что его подвергают цереброанализу?» «Мы не хотели задевать его чувств». «То есть вы просто стояли и смотрели на него? Никакой аппаратуры, никаких электродов, ни самописцев, ни графиков?» «Конечно нет. Я обхожусь без них». От злости и досады Бейли до боли закусил нижнюю губу. Рухнула его последняя надежда нанести космонитам решающий удар. Сначала Эр Дэниел заявил, что комиссара подвергли цереброанализу. А часом позже сам комиссар начисто, как будто вполне искренне отрицал это, сказав, что не знает даже, о чем идет речь. Но если бы с человека, которого подозревают в убийстве, снимали энцефалограмму, да еще с электродами и графиками, он получил бы полное представление о том, что такое цереброанализ. От противоречия, которое сразу же подметил Бейли, не осталось и следа. Комиссар подвергся цереброанализу и не догадываясь о нем. Значит, и робот, и комиссар говорили правду. «Ну так что вы узнали обо мне?» Не очень деликатно обратился к роботу Бейли. «Вы обеспокоены». «Потрясающее открытие, не правда ли? Еще бы мне не беспокоиться». «Точнее, ваше беспокойство вызвано столкновением ваших внутренних побуждений. С одной стороны, преданность долгу призывает вас тщательно расследовать заговор землян, преследовавших нас прошлой ночью. Не менее сильное побуждение толкает вас в противоположном направлении. Именно это мне удалось прочесть в биотоках ваших мозговых клеток». «К дьяволу мои клетки!» – возмутился Бейли. «Я вам скажу, почему нет смысла заниматься этим вашим так называемым заговором. Он не имеет никакого отношения к убийству». «Признаться, раньше я думал, что имеет. Вчера в столовой мне показалось, что нам грозит опасность. Но чем это кончилось? Они нас преследовали, мы скрылись, и делу конец. Хорошо организованные и отчаянные люди так себя не ведут. Мой сын без труда разыскал нас, позвонив в управление, причем он даже не назвал себя. То же самое могли сделать и наши уважаемые заговорщики, пожелая не только расправиться с нами». «По-вашему, они этого не хотят?» «Конечно нет. Они могли использовать беспорядки у магазина, а вместо этого покорно уступили приказу человека с бластером в руках. Не человеку, роботу, который, и они это хорошо знают, никогда не пустит в ход оружие против людей. Все они медиевисты, безобидные, малость свихнувшиеся люди. Вы могли это не знать, но как я простоволосился. Дело в том, что из-за всей этой кутерьмы я стал рассуждать как сентиментальный дурак. Поверьте, я знаю, что это за люди. Мягкие, мечтательные, которым не по душе нынешний образ жизни. Они ищут спасения в идеальном мире прошлого, который они создали в своем воображении. Если бы вы могли подвергнуть своему анализу все это движение, как вы это делаете с отдельными людьми, то сразу бы убедились, что они не более способны на убийство, чем сам Джулиус Эндерби». «Я не могу поверить вам на слово», – медленно сказал Эр Дэниел. «То есть как это?» «Вы слишком резко изменили свою точку зрения. Кроме того, в ней есть определенные несоответствия. Вы договорились о встрече с доктором Джерригеллом задолго до того, как мы оказались в столовой. В то время вы ничего не знали о моем пищевом мешке и потому не могли подозревать меня в убийстве. С какой целью тогда вы вызвали доктора Джерригелла?» «Я подозревал вас уже тогда. А прошлой ночью вы разговаривали во сне». «Что я говорил?» — широко раскрыл глаза Бейли. «Одно слово. Джесси, которое вы повторили несколько раз. Я полагаю, вы имели в виду свою жену». Бейли расслабился и проговорил неуверенно. «Мне приснился кошмар. Вы знаете, что это такое?» «Не по личному опыту, разумеется». Словарь определяет это как неприятное сновидение. Сущность последнего я также знаю по словарю. Это иллюзия реальности, которую вы испытываете при временном выключении сознания, что называется у вас сном. Ладно. Идет. Пусть иллюзия. Только иногда эти иллюзии чертовски похожи на жизнь. Ну так вот, мне приснилось, что моя жена оказалась в опасности. Людям часто видятся во сне подобные вещи. Я звал ее. Это тоже случается при определенных обстоятельствах. Можете мне поверить. И я охотно вам верю. В связи с этим у меня есть вопрос. Как Джесси узнала, что я робот? Лоб Бейли снова покрылся капельками пота. Опять одно и то же. По слухам, которые... Простите, партнер Илайдж, но в городе нет слухов. Если бы они были, весь город сегодня охватило бы волнение. Я проверил все поступившие в управление рапорты. В городе спокойно. Никаких слухов не существует. Поэтому, каким образом узнала ваша жена? Черт возьми, куда вы клоните? Уж не думаете ли вы, что моя жена является членом... Да, Илайдж. Бейли судорожно сжал руки. «Ничего подобного, и давайте забудем об этом». «Это на вас не похоже, Илайдж. Выполняя свой долг, вы дважды обвинили меня в убийстве. А теперь вы хотите со мной расквитаться?» «Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Я, разумеется, одобряю вашу готовность подозревать меня. У вас были на это основания. Вы ошибались, но могли и не ошибаться. Сейчас имеются столь же веские причины подозревать вашу жену». «В убийстве? Вы с ума сошли! Джесси пальцем никого не тронет. Она бы ни за что не решилась выйти из города. Она никогда... Черт побери! Да будь вы сделаны из плоти и крови, я бы...» «Я лишь говорю, что она участник заговора. Я говорю, что ее следует допросить». «Нет, клянусь вашей жизнью. Нет, клянусь тем, что вы называете своей жизнью. Теперь послушайте меня. Медиевисты не жаждут нашей крови. Это не в их духе. Они просто хотят выжить вас из города, это точно. И для этого они провели психическую атаку. Они стараются доставить нам обоим как можно больше неприятностей. Они стараются как можно больше досадить вам, да и мне, раз я с вами. Они могли бы без труда узнать, что Джесси моя жена. Их следующий ход – как-то сообщить ей о вас. Джесси такая же, как все люди. Она не любит роботов. Она не хочет, чтобы я имел дело с роботом. Тем более, если ей кажется, что это опасно. А уж опасность они ей, конечно, расписали. И это, представляете, подействовало. Всю ночь Джесси умоляла меня бросить расследование и как-нибудь выдворить вас из города. «По-видимому», — сказал Эрденил, — «вы испытываете сильное желание избавить жену от допроса. И я подозреваю, что вы сами не очень верите в то, что только что пытались мне объяснить». «Не забывайтесь, черт вас возьми!» Пришел в ярость Бейли. «Вы не детектив. Вы машина для цереброанализа, вроде тех, что стоят у нас в лаборатории. Вы машина, хоть у вас есть руки и ноги, и вы умеете говорить. А та цепь, которую в вас всадили, ни черта не значит. Все равно вы не детектив, а потому помалкивайте и предоставьте делать выводы мне». «Мне кажется, будет лучше, если вы немного понизите голос», спокойно произнес Эрденил. «Пусть, по-вашему, я не детектив. Тем не менее, я бы хотел обратить внимание на одну небольшую деталь. Меня это нисколько не интересует. И все же я прошу меня выслушать. Если я ошибусь, вы меня поправите, и от этого никто не пострадает. Дело в следующем. Вчера вечером вы вышли из комнаты, чтобы позвонить Джесси». «Я предложил тогда поручить это вашему сыну». «Вы мне сказали, что по вашим обычаям отец никогда не станет подвергать жизнь своего сына опасности. Может ли позволить себе эта мать?» «Конечно нет», — начал было Бейли и осекся. «Вы меня поняли», — сказал Эрденил. «Если бы Джесси хотела предупредить вас о грозящей вам опасности, она бы сделала это сама, а не рисковала жизнью сына. Тот факт, что она все-таки послала Бентли, может означать лишь одно. Она боялась за себя, но была уверена в полной безопасности сына. Если бы в заговоре состояли люди, незнакомые Джесси, она бы за себя не опасалась, во всяком случае, у нее не было бы причин для опасений». «С другой стороны, будучи членом заговорщической группы, она могла знать». «Она могла знать, Илайдж, что за ней станут следить и узнают ее, тогда как Бентли может не обратить на себя внимания». «Постойте», — — сказал Бейли упавшим голосом. «Вы хорошо рассуждаете, но...» Бешено замелькавший сигнал на столе комиссара не дал ему закончить свою мысль. Эрденил ждал, что Бейли ответит, но тот лишь беспомощно уставился на сигнал. Эрденил соединил контакт сам. «В чем дело?» — спросил робот. Громкий, с хрипотцой голос Эрсеми ответил. «Здесь какая-то дама желает поговорить с Лайджем. Я сказал ей, что он занят, но она не хочет уходить. Она говорит, что ее имя Джесси». «Пропустите ее», — спокойно сказал Эрденил. И его бесстрастные карие глаза встретились с паническим взглядом Бейли.